25 октября 2028 года. Сектор Флея. Точка пространства в полутора световых годах от Дельты Миоби. Борт флагманского крейсера 5-й резервной эскадры группы флотов Е. Имперские корабли неподвижно висели в пространстве, дожидаясь прибытия последнего вымпела, назначенного им в усиление. На взгляд командующего эскадры, авианосец адмирал Рик представлял весьма сомнительную ценность для его соединения. Но оспаривать приказы начальства мастер-полковник Толк не привык. В конце концов, адмиралам виднее. Вот только сообщения из системы Дельты Миоби, получаемые по ближней гиперсвязи, заставляли серьезно нервничать. В них сквозила уже почти неприкрытая паника. «Фиксирую выход из гипера, авианосца адмирал Рик», — доложил оператор контроля пространства. «Установите связь с лейтполковником Сорзом», — бросил командующий и развернулся к тактической голограмме, где через пару секунд появилось изображение командного поста прибывшего авианосца. «Господин командующий», — начал доклад Сорз, но мастер-полковник остановил его жестом. «Рад, что вы прибыли с опережением графика, лейтполковник. Мы ждали только вас», — кивнул Толк и перевел взгляд на командира своего флагманского крейсера. «Эскадре, начать разгон для ухода в прыжок. Цель — Дельта Миоби. Навигатором рассчитать точки выхода максимально близко к Миоби-4. «Все так плохо?» — негромко спросил все еще остававшийся на связи Сорс. «Куда хуже, чем мы рассчитывали». Командующий вновь перевел взгляд на командира адмирала Рика. «Танланов серьезно проредили, однако оборонительный потенциал эскадры прикрытия Дельты Миоби практически исчерпан. Орбитальные крепости над обитаемыми планетами еще ведут бой, но без мобильные компоненты надолго их не хватит». «А что известно о силах противника?» «Ничего внятного. Сообщения порублены в лапшу. Танланы давят гиперсвязь помехами. Все, что удалось расшифровать, я уже озвучил. Готовьте корабль к бою, лейтполковник. Через 20 минут уходим в прыжок».